Глава 25. Грег ждал меня в комнате по соседству, и как только я вошла, подбежал и обнял. «Иржик, боги, как же ты меня напугала! Зачем ты бросилась под заклинание?» Он встревоженно заглянул мне в глаза. «Ты точно в порядке?» «Да, Грег, все нормально. Устала только, как собака. Все у меня не по-людски». Я улыбнулась. «Вроде хочешь как лучше, а все наперекосяк получается. Давай домой». «Я сейчас отправлю», — раздался сзади голос Себастьяна. «Грег, ты ко мне или к родителям?» «Я с Иржиной, Ян. Провожу ее, а потом можно и к тебе». Себастьян открыл портал и сам шагнул в него вслед за нами. «Спасибо. Всем спокойной ночи». Кивнув, я пошла в свою комнату. Зашла, села перед зеркалом и отрешенно посмотрела на свое отражение. Прическа растрепалась, под глазами тени. И вообще, вид не так, чтобы хороший. Сходила на прием, называется. А в душе была гулкая пустота. Ни сил, ни эмоций. Выгорело все за сегодняшний день. И пока не отосплюсь, не смогу даже думать нормально. Тут раздался стук в дверь. И вошел Себастьян. «Можно?» Он замер на пороге. «Да, ты что-то хотел?» Я повернулась к нему, даже не пытаясь изобразить вежливую улыбку. Просто не могла уже. «Да. Нет». Некромант покачал головой. «Не знаю». Не желая помогать ему, я просто смотрела и ждала продолжения. «Как ты тут устроилась?» Снова заговорил он после паузы. «Нормально. Все равно это ненадолго». Пожала я плечами. «Ненадолго? Ты вернешься?» Себастьян сделал шаг в мою сторону. «Что? Ты вернешься домой?» «У меня больше нет дома, и пока еще нет нового дома здесь, в Колпиате», — говорила я спокойно, но отстраненно. «Иржи, я, ты...» Себастьян перекатился с пяток на носки и отвел взгляд в сторону. «Мой замок всегда открыт для тебя, и если...» «Спасибо, Себастьян, но я найду жилье здесь, в городе. Сниму квартиру и сразу перееду. Так всем будет удобнее». «Но все равно спасибо за все, что ты для меня сделал. Я это очень ценю». Я все-таки постаралась улыбнуться, а то как-то невежливо. Хотя мне было не до веселья, честно. «Иржи, я...» И он снова замолчал. «Себастьян, прости, но я очень устала. Если ты не против, то я хотела бы лечь спать». «Не понимаю, что ему нужно?» Мнется, глаза отводит. «Все ведь уже ясно, к чему этот лепит. Решил сообщить, что свадьбы не будет». Так я сама ему уже об этом практически прямо сказала на приеме. Или его беспокоит то, что пока он не может забрать свое кольцо. Так и насчет этого я в курсе. Император уже просветил. «Хочешь, я составлю тебе завтра компанию? Тебе ведь нужно найти квартиру?» После довольно длительного молчания спросил Себастьян. «Не стоит, спасибо». Я покачала головой. «Я Грега привлеку, а еще лучше погуляю в одиночестве. Нужно ведь изучить город». Я совсем не знаю пока вашу столицу. Вот заодно я осмотрю Колпиат. «Иржи!» «Себастьян, давай ты мне в другой раз все скажешь. Я действительно очень устала и плохо себя чувствую». Наконец он ушел, и я принялась разбирать прическу. Учитывая позднее время, будить горничную не хотела. Я и сама справлюсь. А утром, сразу после завтрака, за которым леди Эстель пыталась узнать подробности вчерашнего происшествия, уехала в банк. Как оказалось, Грег все-таки ушел с Себастьяном, и я была предоставлена сама себе. Но так даже лучше. Выйдя из такси у здания банка, осмотрелась. Квартал этот, судя по всему, заселен в основном гномами. По крайней мере, магазины вокруг торговали их товарами. Да и снующий вокруг народ принадлежал в основном именно к этой расе. Банк Гномьего Союза на Степной улице располагался в добротном приземистом здании. Все, как любят представители этого народа. Их жилища, как правило, невысоки, а многочисленные этажи уходят не вверх, а вниз. Для банка это вполне оправданно. Странно только, что название улицы Степная. Это больше подошло бы оркам, но... Кто их разберет, этих темных? «Леди желает открыть счет», — обратился ко мне сидящий за столом степенный пузатый гном с пшеничного цвета волосами и бородой. И как он только передвигается с таким-то брюшком? Будь у меня нечто подобное, Я бы, наверное, заваливалась вперед и вообще не могла ходить. Вот оно, сидячая работа и известная любовь гномов к пиву и элю. «Добрый день, уважаемый!» Спокойно присев у его стола на стул для посетителей, достала из кармана ключ, полученный от папы. «Леди желает заглянуть в банковскую ячейку». «Могу я взглянуть?» «Можете», чуть усмехнувшись, вложила ключик в его протянутую руку. Гномы — народ весьма своеобразный, и манеры у них тоже специфические. Но в том, как он сейчас говорил со мной, не было ничего оскорбительного или пренебрежительного. Такие уж у них способы общения. «Минуту терпения!» Взглянув на номер, указанный на ключе, гном бодро забарабанил пальцами по клавиатуре, ища информацию. «Ячейка была заморожена последние 20 лет. Леди уверена, что ее интересует именно эта ячейка?» «Абсолютно уверена. Меня проводят?» «Разумеется, леди проводят». Опустив руку под столешницу, он нажал кнопку вызова. Через минуту ожидания к нам вышел еще один важный низкорослый работник банка, только рыжеволосый. Выслушав пояснение и взглянув на ключ, он пригласил меня проследовать в хранилище. Спуститься нам пришлось на 5 этажей вниз, как я и предполагала. Гномы, они и в Темной Империи гномы, те же манеры, та же специфика в делах. «Нужная леди ячейка находится в этом ряду», — гном указал нужный ряд. «Пройти почти до конца, 4-й уровень снизу, 3 оборота вправо, 1 влево до щелчка и еще 1 раз вправо, стол для осмотра у стены. Через какое время прийти за леди?» «Думаю, через 30 минут. Спасибо». Не оглядываясь на него, я пошла в нужном направлении. У гномов с этим строго. Запускают они в хранилище только по 1 клиенту. Оставляют там и запирают помещение. Странно, наверное, но клиенты не жалуются. Не было еще такого, чтобы хоть раз кто-то смог взять что-либо из чужой ячейки. И уж, конечно, все клиенты довольны, что никто из посторонних не в курсе, а что же они прячут в банке. И замки в индивидуальных ячейках-хранилищах у гномов тоже не так просты. Служащие банков регулярно централизованно работают над сложностью замков. И если вы не получили инструкцию о нововведении, не сможете открыть даже свою собственную ячейку, которую закрыли буквально несколько дней назад. Найдя нужный мне номер, я выполнила требующуюся последовательность действий. 3 оборота вправо, 1 влево. Несколько секунд подождала, пока не раздался щелчок сработавшего механизма, и еще раз повернула ключ вправо. «Ну, и что же там?» В глубокой ячейке обнаружилось несколько коробок, плоский ящик для документов и ларец, каких обычно хранят драгоценные камни. Начала я именно с него. На черном бархате в верхнем лотке сверкали бриллианты, в следующем — изумруды. Вытаскивая лотки один за другим, я рассматривала наследство, полученное от папы и мамы. Наверняка ведь она тоже была в курсе. 5 уровней и 5 видов самоцветов. Бриллианты, изумруды, вперемешку синие и желтые сапфиры, затем рубины и последние александриты. Один только этот ларец, уже целое состояние. Впечатляет. Следующими на очереди были коробки. Тут я не особо удивилась, но... Нет, все же удивилась. Я никогда не видела такого количества наличных денег. Не знаю, почему папа не открыл счет и не положил эти деньги на него. Они бы тогда принесли кучу процентов за 20-то лет. Но, вероятно, у него была на это причина. И я не стану нарушать сложившуюся традицию. Возьму только небольшую сумму на первое время. А там видно будет. Отложив то, что собиралась сейчас внести на свой личный банковский счет, остальное убрала обратно. Ну что ж. Документы. Демоны, страшно-то как. Любопытно до дрожи, но в то же время откровенно страшно заглядывать и узнавать, что там такое. Глубоко вздохнув, я открыла ящичек, взяла в руки первый документ и задохнулась от эмоций. Не может быть! Свидетельство о браке лорда Маркоса Эльбланка и Анлисты Тиртлинан, княжны Аванкальской. То есть они все-таки были женаты. Боги! Я столько лет считала себя незаконно рожденной, а на самом-то деле мои родители были женаты. Папа нарушил все мыслимые и немыслимые законы Светлой Империи и женился на княжне из темной империи. Да заодно это могли его казнить без промедления. Причем выдали это свидетельство в храме богини-матери и заверили храмовой печатью за подписью верховной жрицы. То есть брак этот был нерасторжим. И пусть он не был заверен юридически, но имел такую же силу, как заключенный в мэрии. Трясущимися руками я положила документ на стол, вынула следующий и застонала. Свидетельство о рождении Иржины Эльбланк Тиртлинан, княжны Аванкальской. Также выдано в храме богини-матери, подписано верховной жрицей и двумя повитухами, принимавшими роды, и заверено большой храмовой печатью. У меня просто не было слов, в прямом смысле. Я смотрела на эти бумаги, и не то, что произнести хоть одно приличное слово, даже выругаться не могла. Только я не понимаю. Папа передал через Лексина, что я признана мертворожденной. И как тогда понимать это свидетельство о рождении? Мне его выдали до того, как я якобы умерла в младенчестве, или после, как уже не живой? Что-то у меня вошло в нехорошую привычку умирать. Уже дважды меня похоронили. Вопрос. Как сделать так, чтобы этого не произошло снова? Как-то мне не нравилась такая тенденция. Следующим документом, вопреки моему ожиданию увидеть свидетельство о своей смерти, было свидетельство о смерти Анлисы Тиртлинан, княжны Аванкальской. В возрасте 22 лет Анлиса скончалась от осложнения, полученного после тяжелых родов. Но как же так? А как же лекари? Я не понимаю. Ведь магия жизни может вытащить практически с того света даже смертельно раненых и больных. Как мама могла умереть от осложнения, полученного после родов? Что за чушь? И что тогда значат слова папы, что мама убила некая старая корга? Я думала, что папа так охарактеризовал кого-то из моей княжеской родни, из клана Гаргулей. А сейчас растерялась. Но ведь не верховную же жрицу он так обозвал. Последним документом оказалось завещание мамы. Она оставляла в наследство своей единственной дочери Иржине все свое движимое и недвижимое имущество, а именно имение и прилегающие к нему земли на Аванкальской равнине и рудники на южных склонах Аванкальских гор. Причем завещание было составлено очень хитро. Предъявлять права на это имущество другим, потенциальным наследникам, можно было не ранее, чем через 40 лет со дня смерти Анлисы. А до того времени этим имуществом распоряжались управляющие, и все полученные доходы перечисляли на счет в банке Гномьего Союза, открытый на мое имя. И только я могла претендовать как на имение и рудники, так и на банковский счет. То есть мне, для того, чтобы получить доступ к этим средствам, нужно было объявить свое имя и представить свидетельство о рождении. Этого достаточно в таких случаях. Проблем с опознаванием нет и не будет, так как все документы о браке, рождении и смерти заверяются магией крови, и мне придется всего лишь предоставить капельку своей крови. Это обычная практика. Вопрос только в том, а нужно ли мне это делать. По словам папы, для всей моей княжеской родни я мертворожденная. Соответственно, если я проявлюсь, то фактически во всеуслышание заявлю, что истинная наследница княжеского рода Тиртлинан, княжна Иржина Аванкальская, даже и не думала умирать. Вот и решай, Иржик, что тебе важно, что тебе нужно. К тому времени, когда за мной пришел рыжий гном, все, кроме некоторой суммы наличных денег, было убрано обратно в ячейку. Самоцветы мне не нужны. Документы вообще страшно вытаскивать из хранилища. Пусть уж лучше там пока лежат. Банковский работник проводил меня наверх и пожелал всего наилучшего. Так, теперь мне понадобится еще один банк. Там я открою счет. Это отделение не стоит светить, коли уж тут у меня хранятся ценности. Мало ли как жизнь сложится. Начнут отслеживать мои средства. И всплывет. Нужный банк я нашла в квартале по соседству с тем домом, адрес которого был написан на ключе к квартире. Так удобнее. Императорский банк радовал многоэтажным зданием и императорским гербом на фасаде. И совсем другим интерьером. Камень, металл, стекло. Огромные окна, множество декоративных растений, мраморные полы, хрустальные люстры. Все более современное и деловое. Работа же у банковских служащих буквально кипела. Здесь работали представители всех рас, что тоже характерно для Темной империи в целом. На входе охранник, тролль, Стройные эльфийки в деловых костюмах и дородные бородатые гномы за стойками, снующие с деловым видом рогатые леграссы обоих полов с папками в руках. Эти меня особенно поражали. Как-то выбивали меня их хвосты из состояния отстраненности. Очень уж это непривычно. Оглядевшись, я прошла к столу, за которым сидел гном. По инерции, наверное, потому что этот был такой же пузатый, как и его коллега из Банка Гномьего Союза. «Леди что-нибудь желает?» — вопросил меня этот образец гномьей стройности. «Леди желает открыть банковский счет, внести на него наличные средства и получить банковскую карту. И все это достаточно быстро», — невозмутимо ответила я. «Прошу документы». Демонстрируя суровую бдительность, бородач протянул руку. «Пожалуйста». В ответ я протянула ему свои только что полученные документы. «О-о-о! Леди принадлежит к императорскому роду. Рады!» Это все было сказано после прочтения моего имени, и он тут же нажал на кнопку вызова. «Нужно немного подождать, леди Иржина. Мы все для вас сделаем в лучшем виде и максимально быстро». «Ну что сказать? Определенные преимущества в том, что носишь фамилию императорского рода, все же есть. Делаю для тебя все так же качественно и основательно, как принято по традициям этого народа, но за более короткий срок. И опять-таки я перестала быть обезличенной клиенткой, которые обращались в третьем лице, а удостоилась чести. На этот раз обратились лично ко мне. А сразу после получения документов об открытии счета и банковской карты я поехала смотреть квартиру. Что же за жилище успел тайком приобрести папа? Они жили там с мамой? А вдруг там остались какие-то личные вещи? Может, фотографии или еще что-нибудь? Старинный особняк с великолепной лепниной на фасаде я увидела издалека. Не слишком высокий дом, всего 6 этажей, поражал сразу. Толстые отштукатуренные стены, покрашенные в бледно-желтый цвет, коричневая крыша, колонны у входа, тяжелая дубовая дверь в подъезд, мраморные ступени. Дом определенно не из дешевых. И судя по тому, что подъезд всего один, а дом отнюдь не узкий, квартир в нем немного. Нет, это даже не подъезд. Это холл, как в гостиницах. Просторный, с ковром и широкой мраморной лестницей, ведущей на 2-й этаж, рядом с которой расположен лифт. «Добрый день, леди!» — окликнул меня приятный мужской голос, когда я стояла и оглядывала просторное помещение. «Здравствуйте!» Оглянувшись, наткнулась взглядом на солидного леграсса с темно-красной шевелюрой и длинными витыми рогами. «Вы кого-то ищете, леди?» Мужчина приблизился и стал меня внимательно рассматривать. «Не совсем. Я хочу осмотреть квартиру в этом доме». «Прошу прощения, леди, но квартиры здесь не сдаются. Они все находятся в частной собственности, и тут проживают только их владельцы». «Понятно. Скажите, а вы давно здесь работаете?» 40 лет», — ответил он после небольшой заминки. «А почему вас это интересует?» «Простите, а вы знаете некоего лорда Маркоса Эльбланка?» «Первый раз слышу, леди», — невозмутимо ответил мне Леграсс. «И я бы даже поверила, если бы не его хвост, который нервно дернулся, подметая красной кисточкой пол». «Понятно», — повторила я и вынула из кармана ключ. «Я бы хотела осмотреть вот эту квартиру». «Сожалею, леди, но вас ввели в заблуждение. В этом доме нет квартиры, к которой подходил бы этот ключ. Здесь вообще нет ни одной свободной квартиры». Леграсс, прищурившись, внимательно смотрел на меня. И не будь я уверена, что он лжет, я бы приняла его слова за правду. Настолько невозмутимым был у него вид. «Светлый гад шлет вам привет и новую хозяйку», проговорила я после паузы, заполненной нашей игрой в гляделки. «Так бы сразу и сказали», — воскликнул этот тип и расплылся в улыбке. «Так значит, этот светлый тип все же смог сделать все, что хотел?» «Рад, очень рад. Следуйте за мной, леди. Вот говорил же я, что гад он и есть гад. Светлый, что с них возьмешь? Ох и проныра!» «То есть вы были знакомы? А почему гад?» — осторожно уточнила я, пройдя за ним в лифт. «А потому что в карты у меня все время выигрывал. Впрочем, не только в карты. В шахматы тоже», — экспрессивно воскликнул мужчина. «И ведь, что обидно, не сжульничал ни разу. Но выигрывал. А вы играете в карты? Нет? А в шахматы?» «Играю», — Я усмехнулась. «Правда, у меня нет на это времени, но умею». «Леди, я настаиваю. Хотя бы раз в неделю партию в шахматы». Мужчина с такой надеждой посмотрел на меня, что я не выдержала и рассмеялась. «Не обещаю пока, но думаю, мы сможем обсудить данный вопрос позже, если перееду сюда». Лифт остановился на 4-м этаже, и я проследовала за консьержем, или кто он тут, в нужную сторону. Белые стены коридора украшали картины и хрустальные светильники. Пол устилала ковровая дорожка синего цвета. И вообще видно было, что за домом очень следят, и живет тут публика весьма небедная. Квартир же, как я и предполагала, на этаже оказалось всего 2, а нужная нам располагалась справа. «Вот она, леди!» Мужчина глянул вопросительно, ожидая, пока я представлюсь. «Леди Иржина, а ваше имя?» «Господин Олфрид к вашим услугам, леди Иржина. Проходите, осматривайтесь. Если понадоблюсь, связаться со мной можно по видеофону. Он справа от двери. Номер 1 – вызов в мою квартиру. Номер 2 – в холл. И не стесняйтесь, решим любые вопросы. Вам ведь понадобится прислуга. Если что, подскажу, где лучше нанять». «Благодарю вас, господин Олфрид. Простите, а кому принадлежит этот дом? Или принадлежал?» Я запнулась, не очень понимая, есть ли у дома хозяин, если в нем все квартиры распроданы. Это же не отдельный личный особняк, а жилой многоквартирный дом. «А мне и принадлежит, леди!» Добродушно рассмеялся Леграсс. «Точнее, принадлежал полностью, пока я не продал квартиры. Но мне нравится общаться с жильцами и их гостями. Так что работа консьержем — это мое хобби. Хотя у меня, разумеется, есть ночной сменщик. Я позднее представлю вам его. Мои апартаменты на 1-м этаже, номер 1. Будут проблемы, обращайтесь в любое время дня и ночи». Откланившись, он оставил меня одну, и я, собравшись с духом, повернула ключ в замке. Зашла и озадаченно огляделась. Не поняла. По идее, эти апартаменты занимают половину этажа. Но я сейчас видела всего лишь небольшую двухкомнатную квартирку с кухней и санузлом. Обставлено просто, ничего роскошного, да и мебель старая, по моде 20-летней давности. Везде толстый слой пыли. Но все равно, не такое я ожидала увидеть. Прошлась, растерянно осматривая помещение. Остановилась у окна в кухне, посмотрела на улицу и задумалась. Папа передал, что иллюзия смывается кровью. А теперь вопрос. Как именно я должна смыть кровью иллюзию, наложенную на квартиру? Все у этих магов хитро и непонятно. И что делать бездарям типа меня? Тяжело вздохнув, вынула свой кинжал и легонько кольнула мизинец на левой руке. Из ранки тут же выступила капелька крови, которую я стряхнула. Сейчас проверим. Как и предполагала, капля до пола не долетела, а испарилась в воздухе. И тут же окружающая меня действительность поплыла, открывая свой истинный вид. Стены квартиры словно раздвинулись, а потолок взлетел вверх. Сейчас я по-прежнему стояла на кухне, только теперь она была почти в 2 раза больше и совсем иначе обставлена. Но вот, совсем другое дело. В квартире помимо кухни оказались небольшая светлая столовая, уютная гостиная с фальшкамином, просторная спальня с двуспальной кроватью, 2 гостевых комнаты поменьше размером. В каждой комнате примыкали отдельные гардеробная и ванная. Также имелись кабинет и 2 маленькие комнатки для прислуги. Потолки очень высокие, с изящной лепниной по периметру, большие светлые окна. Были и балконы в гостиной, столовой и большой спальне. Да уж, сумел папа выбрать жилище, ничего не скажешь. Мебель старинная, резная, из дорогих пород дерева. Менять ее точно не стоит, наоборот, я в настоящем восторге от нее. А вот то небольшое количество техники, которое тут имелось, катастрофически устарело за эти 2 десятилетия. Всю технику, безусловно, требуется поменять на современную. Только я не уверена, что мне нужна такая просторная квартира. Что мне тут делать одной? И однозначно придется нанимать прислугу. Еще раз осмотрев все уже по 3-му кругу, и безуспешно попытавшись найти какие-нибудь личные вещи родителей, я покинула квартиру и спустилась в холл. Кроме книг, стоящих в кабинете, мне найти ничего не удалось, увы. «Господин Олфрид, я все посмотрела. Великолепная квартира. И сам дом мне очень понравился». Подошла я к мужчине, стоящему у окна. «Я рад, леди!» Леграсс улыбнулся. «Вам требуется что-нибудь?» «Пока нет. Я сначала решу вопрос насчет прислуги для уборки. Там нужно все основательно вымыть и ликвидировать колоссальные залежи пыли». «Нужен будет совет, обращайтесь». Он протянул мне визитную карточку. «Здесь мой номер линкера. Звоните в любое время». «Спасибо. А можно поинтересоваться, кто соседи по этажу?» Я взяла карточку и убрала ее в карман. «Семейная пара эльфов. Но вы не переживайте», — продолжил он, увидев тень на моем лице. «Маленьких детей у них нет». «Да дело в другом», — пыталась я оправдаться. «Не утруждайте себя, леди», — Олфрид рассмеялся. «Я вас хорошо понимаю. Эльфийские дети — это сущий кошмар. Трудно найти более непоседливых и неуправляемых существ, которые, к тому же, совершенно не справляются со своей магией. Если только дети леграссов. Но у ваших соседей дети уже давно выросли и живут самостоятельной жизнью. Так что это им нужно опасаться, как бы у вас не появились шумные и непоседливые малыши». «Ясно». Я вежливо улыбнулась. «Тогда еще пара вопросов. Какая-нибудь задолженность за квартиру есть?» «Нет. Маркос оплатил все вперед на 50 лет». «О, хорошо. А гараж есть?» «Разумеется. Въезд в него с торца дома, вы увидите. Как только вам потребуется, я выдам ключ. Ворота открываются брелоком на нем. Какая у вас машина?» С любопытством уточнил Олфрид. «У меня мотолет». «О, ну найдем место для него. В гараже просторно. Не беспокойтесь». Распрощавшись с приветливым леграссом и удовлетворив его любопытство, объяснив, кем же я довожусь светлому гаду, я поехала обратно в особняк родителей Грега.